Овладение темными человечеством идет особенно успешно в переживаемое нами время смены эпох, когда по условиям эволюции каждый человек должен выявить свой подлинный лик и показать, с кем он идет, со светом или с тьмой. Поэтому деятельность темных в уловлении своих жертв никогда не была так напряжена и интенсивна, как сейчас. Так как главная задача наступающей эпохи есть сближение мира видимого с невидимым, и так как человечество всегда стремилось к общению с невидимым миром и в настоящее время чует надобность в каких-то знаниях для обладания этой возможностью, то на эту приманку темные ловят теперь несчетное количество человеческих жертв. Появилось множество учений и учителей, которые якобы удовлетворяют этой назревшей потребности развития человечества, но которые под видом хлеба дают людям камень. Не знающие законов эволюции и законов развития жизни люди хотят в короткое время, легкими способами, в целях исключительно эгоистических, достичь того, на что требуется упорный труд и стремление к совершенствованию в течение многих жизней. Результатом такого легкомысленного невежества явилась эпидемия одержимости и повальное устремление в черную магию и сатанизм. Выведенные из душевного равновесия пережитыми и переживаемыми ужасами, люди становятся легкой жертвой отбросов невидимого мира. В души таких неуравновешенных людей залезают лярвы, низшие твари темного мира, делая таких людей безвольными орудиями сил тьмы. Занятия спиритизмом, медиумизмом, гипнотизмом, колдовством, открытое увлечение черной магией и стремление к приоткрытию некоторых центров высшего сознания – приемами хатха-йоги и пранаямы, при отсутствии стремления к совершенствованию, готовит большие кадры будущих одержимых и слуг тьмы. Учение говорит, также величайшим позором будет, что человечество до сих пор занимается колдовством, именно самым черным колдовством, направленным на зло. Такое сознательное сотрудничество с темными силами не менее ужасно, нежели газы. Невероятно помыслить, что люди, причисляющие себя к религии добра, занимаются самым вредным колдовством. Не стал бы говорить о черной опасности, если бы она не достигла сейчас ужасающих размеров. Самые невозможные ритуалы возобновлены, чтобы вредить людям. Толпы по невежеству вовлекаются в массовую магию. Невозможно допустить такое разложение планеты. Нельзя, чтобы уничтожение всего эволюционного удавалось темным силам. Колдовство недопустимо, как противоестественное нагнетение пространства. Твердите везде об опасности колдовства. Мир огненный, часть первая, параграф 620. Так как главная масса сил тьмы находится в невидимом тонком мире, а земное человечество является представителем плотного мира, то для овладения умами и волей земного человечества сила тьмы нуждается в сотрудничестве представителей человечества. Темные силы высших степеней, чтобы не быть опознанными, обращаются с людьми не лично, но через посредников. Такими посредниками и сотрудниками, как сознательными, так и бессознательными, являются многочисленные обитатели физического мира. Представитель тьмы для того, чтобы поймать намеченную им жертву, выбирает себе таких сотрудников, которые при исполнении возложенного на них темной силой поручения возбудили бы наименьшее подозрение. Учение живой этики говорит, что при каждом общении темной силы с человеком участвует не менее трех посредников. Цитата. Когда говорю о черных, советую обращать внимание на их изысканные приемы и усматривать, как они терпеливо подползают к цели, и как они выбирают плечи, за которыми скрыться. Не черненьких видите, но сереньких и почти беленьких. Но этот телеграф требует большего внимания. Иерархия, параграф 284. Именно большое внимание и постоянная настороженность требуется со стороны человека, чтобы усмотреть всех тех черненьких, сереньких и почти беленьких, которые подползают к нему со всех сторон, чтобы завербовать его в черное воинство. Лишь неослабная бдительность и бессменный дозор могут спасти его от всюду расставленных сетей, Если, как сказано выше, они приходят в наш храм с молитвой на устах, то с полным основанием можно сказать, что никогда человек не может быть спокоен за свою судьбу и чувствовать себя в безопасности. Именно когда появляется сознание безопасности, тогда, скорее всего, приходит пагуба.